просидели там больше 2 часов. Говорили о разном, ели и пили кофе. И я веселилась от души почти так же, как бывало при общении с Максом. Почему-то только там, в кафе, четко осознала, как мне не хватало именно этого, непринужденной беседы, от которой потом болят скулы, так много ты смеешься. Только вот здание выходило немного иначе. Я его сравнивала с Минаевым, постоянно понимая, сравнение не идет, а положи на пользу. Глупо, но факт. Макс, даже не присутствуя рядом, постоянно перетягивал внимание на себя. Я хранила его образ в своей голове, то и дело обращаясь к нему, не смея прогнать. Дура дурой. Эскин тоже не был расслабленным до конца. Я видела, как он косится на свой смартфон, перекладывая его с места на место на столе. От Гарика не поступало сообщений, и настроение Дани портилось. И тогда во мне проснулся бунтарский дух. «Слушай», — сказала я, заметив в очередной раз, как Аполоша сжимает в руках гаджет, нервно покусывая угол нижней губы. «А чего мы, собственно, сидим просто так? В конце концов, я девушка свободная, ты тоже как бы ушел от парня. Давай предаваться разврату». «Опять?» Он покачал головой. «Я ведь сказал, что не по этой части». «Да, но Гарик-то разозлился, когда узнал, что ты не один, а со мной». Я поиграла бровями. «Значит, он предполагает, что ты можешь переключиться». Эскин передернул плечами. «Мне все равно, что он там предполагает», заявил гордо, снова включая смартфон. «Угу, само безразличие». «А мне не все равно». Хихикнув, придвинулась ближе к Даниле и, закинув руку ему на шею, выставила перед нами свой телефон. Миг, и вспышка осветила растерянное лицо Аполоши. Рядом сидела весьма довольная я. Коварство оказалось мне очень к лицу. «Улыбайся», — зашипела на Данилу. «Пора оживлять мой Инстаграм, а то вся слава Светочке, я ревную». «Так ведь это и Максим Сергеевич увидит», — неуверенно заметил Эскин. «Ты точно понимаешь, на что идешь? Сегодня мне показалось, что тебе не все равно». «Показалось», — отчеканила я, одновременно нажимая на кнопку фото. «Пусть смотрит. Так и он отвяжется поскорее, и остальные убедятся, что Макс вне опасности, переведут меня в юридический и забудут все, как страшный сон». «Ну, если так...» Даня показал 32 зуба и неожиданно легко пересадил меня к себе на колени. Отняв телефон, он поднял его наверх и приказал обалдевшей мне. «Улыбайся, Кир. Отрабатывай место в юридическом». Домой я зашла ближе к 10 вечера. Довольная, даже опьяненная пакостями, проделанными с Эскиным на пару. Мы сняли фотографии на целый мини-альбом, но в Инстаграм выложили 3 самые милые, не забыв отметить его, чтобы Гарик тоже смотрел. Ночью спала как младенец. Сладко, но беспокойно. Моя самая мягкая часть тела чувствовала «что-то будет». Но предсказать подробности, увы, не могла. От этого было не по себе, и сны снились странные. Яркие, но не запоминающиеся, больше утомляя, чем давая отдохнуть. Первое, что я сделала, распахнув утром ясные очи, заглянула в Инстаграм. Подумала, что все случившееся накануне — плод больной фантазии. Но не могла же, будучи в трезвом уме, сподвигнуть едва знакомого человека на... Твою ж мать, могла. И лайков набрала больше 30, в том числе мамин. Но худшее было впереди. Эскин, оказывается, тоже в долгу не остался. Видно, в отличие от меня, ему ночью вообще не спалось, и тогда этот нехороший человек продолжил веселиться. Если я под нашими фото скромно поставила 3 точки, то он пошел дальше — выложил совместное селфи на фоне моего подъезда и приписал ниже бородатый анекдот. Я уже наполовину договорился с этой красавицей. Как понять наполовину? Ну, я на все согласен. Мне стало плохо. Я даже повыла немного в голос, постенала и обратилась к потолку, попросив кого-то в области люстры. «Дай же мне мозгов на четвертом десятке. Обещаю, буду ими пользоваться». Не знаю, была ли услышана, но сразу чудо не произошло. Надпись от моего раскаяния не пропала, только лайков под ней прибавилось. А еще там тоже отметилась моя мама. Как же мне не хотелось идти на работу в этот день. Я даже градусник достала, чувствуя себя самой разбитой и малодушно понадеявшись на грипп. Но температура 36,6 подсказала, что больная только на голову. Пришлось нарисовать на лице красоту и плыть навстречу последствиям своей глупости. «Доброе утро!» — прогремел Данила, встречая меня в приемной. Эскин был удивительно весел и бодр, отчего немедленно захотелось его задушить. Но руки, тянувшиеся к шее, предательски дрогнули в последний момент и переметнулись к столу. Там стоял свежесваренный кофе. Рядом лежала открытая пачка Рафаэлла. Схватив все это добро, я поняла, что из свободных боеприпасов остался только лютый взгляд. Им и воспользовалась. «Убила». Сразу сдался Эскин. «Каюсь во всех грехах. Прошу помилования. Желаю только добра». На его счастье, я уже жевала конфетку и вдыхала аромат лучшего в мире напитка. «Ладно», — протянула ворчливо и пошла к своему столу, в глубине души осознавая, что противник вовсе не побежден. Усевшись на свой стул, я прожевала вторую конфетку и нашла в себе силы спросить. «Зачем мы с тобой все это сделали?» «Потому что мы молоды и азартны», — подсказал Данила с готовностью. Я хмыкнула, съела третью конфету и почувствовала себя немного лучше. Даже почти убедила себя, что все будет хорошо. Чуть-чуть не успела доубеждать. В самый пиковый момент врата ада, ой, тьфу, приемной, распахнулись. И вошел Макс. «Доброго всем утра!» Широко улыбаясь, сказал наш с Эскиным начальник. Он посмотрел сначала на меня, потом на Данилу, козырнул и пошел к себе, насвистывая по пути какой-то прилипчивый мотивчик. В полной тишине, провернув ключ в замочной скважине, Макс на миг обернулся, посмотрел на меня и, ничего не сказав, вошел в кабинет, плотно закрыв за собой двери. Я пригорюнилась. Не знаю, почему. Хотя нет, знаю. Теперь эгоистка, живущая внутри меня, убедилась, что Минаеву абсолютно все равно, где и с кем я провожу дни, вечера и ночи. Больше того, этим своим настроением он практически благословил нас с Эскиным, намекнув, что вовсе не против служебного романа в его приемной. «Такой счастливый», — проговорила я, грустно вздыхая и включая, наконец, компьютер. «Просто отлично». «Думаешь?» — не стал молчать Даня. «По мне он очень странный сегодня. Слишком счастливый. Хотя я его плохо знаю. Может, наш начальник наркоман? Смотри, как быстро настроение меняется». «Дурак ты!» — буркнула, придвигая клавиатуру и поправляя на носу очки. «Просто у него с невестой все наладилось. Они посмотрели фоточки и поняли, что меня опасаться не нужно. У Минаева случился в итоге отличный секс, вот и все». «Ты просто Шерлок в юбке», — улыбнулся Эскин. «Но если все так, это же здорово. Разве нет? Ты ведь сама говорила, что добиваешься именно...» «Да», — рявкнула я. «А теперь давай поработаем, ведь именно ради этого мы сегодня пришли сюда». «Угу». Данила спрятался за своим монитором, не забыв прихватить со стола свой смартфон. Наверняка снова проверял пропущенные от Гарика. Стоило вспомнить о друге Эскина, как личные непонятные обиды моментально забылись. Взяв в руки одну Рафаэлку, я позвала нового коллегу, и стоило ему показаться, кинула в него сладким лекарством, уточняя. «А ты-то своего добился?» Даня поймал вкусняху, развернул и съел, только после этого грустно кивнув. «Добился. Гарик выложил в сети кольцо, купленное для своей ненаглядной Машеньки. Написал, что не видит повода тянуть с формальностями, когда все и так понятно». «Вот как». Я прикусила губу, не представляя, какими словами поддержать товарища. «Знаешь, первым заговорил он. Не думал, что буду объясняться с любовником через социальные сети. Это так тупо, что у меня в мозгу не укладывается». «Да, горячо согласилась я. Мы как два подростка, просто по-дурацки все получилось». «Мы?» — удивился Эскин. «А они лучше? Вместо того, чтобы нормально поговорить, орут, рычат и хотят только одного — и рыбку съесть, и косточкой подавиться. А стоило увидеть малейший отпор, сразу в другую крайность впали оба. Один жениться надумал, второй... Не знаю, что там твой Макс сделал». «Он не мой», — на автомате пробубнила я. «Чей бы ни был», — пожал плечами Эскин. «Не наплевать? Пусть себе живут, как им нравится». «А у нас с тобой другие планы». «Да?» — воодушевилась я. «Хорошо бы, чтобы у меня были хоть какие-то планы, кроме желания грустить по своей несчастной судьбе». «Да, у нас сегодня прием. Не забыла? А потом поедем встречать рассвет. Будем смотреть, как зарождается новый день, и заряжаться позитивом, подпитываться энергией жизни». «Встречать рассвет холодно», — поморщилась я. «Если только дома с балкона заряжаться с чашкой шоколада в руках?» «Да». Эскин покачал головой. «Правду говорят, что романтика в 30-летних женщинах долго не живет, погибая в конвульсиях, придавленная здравым смыслом. Я тебе о высоком, Кир, а ты что?» «А я гриппа боюсь. Если хочешь высокого, поедем ко мне. Я на 8-м этаже живу. Будем заедать разбитую личную жизнь тортом и смотреть драмы». «Как вариант», — Данила вздохнул. «Только не драмы, а романтические комедии». «Идет». Мы заговорщицки улыбнулись друг другу и приступили к работе, иногда поглядывая на дверь Минаева и размышляя каждый о своем. Не знаю, что было в голове Данилы, а в моей творился сумбур. Разум твердил, что все сделано правильно. Но в то же время подкидывал зачем-то картинки воспоминания о том, как проснулась в объятиях Макса. Даже запах его туалетной воды ощущался, словно он рядом стоял. Наваждение, да и только. Мне бы не на прием собираться, по-хорошему, а к проверенному психиатру. Совсем после 30 крышу снесло. Еще грустнее стало, как только настал обед. За Максом пришла звезда всей компании, Мариночка Соколова. Не думала, что ее юбки могут быть короче обычного, но сегодня, похоже, она решила ограничиться очень широкой резинкой черного цвета. Типичная была когда-то на моем суперутягивающем белье. «Привет!» — недовольно бросила она в мою сторону и, не дожидаясь ответа, повернулась спиной, чтобы облокотиться на стол Эскина. Голос у нее стал приторно-сладким. «Здравствуйте, Данила Валерьевич! Как вам здесь? Нравится?» «Тоскливо», — пожаловался Эскин, поднимаясь. «Не думал, что у помощника руководителя настолько рутинная работа. А вы прекрасно выглядите, просто луч света в беспросветно-сером царстве офисных будней». Мариночка вскинула бровь и оглянулась на меня с улыбкой, очень похожей на победную. Я закатила глаза и пошла мыть грязную кружку. «Ради бога, неужели эта курица ждет от меня сцены ревности? Надоело это все страшно. С другой стороны, разве не должно мне льстить, что такая ухоженная барышня то и дело видит во мне конкурентку? Посмотрев на себя в зеркало, я приободрилась. А что? Выгляжу и правда неплохо. Вот выторгует Эскин нам пригласительные на прием, так еще и там пофлиртую с кем-нибудь нужной мне ориентации. Может быть, удача повернется лицом и понравлюсь какому-нибудь мультимиллиардеру, тоскующему по простой русской женщине рядом. А я хоть и не совсем простая, но тоже тоскующая. Мы бы общий язык нашли». Домыв чашку, я вышла в приемную бодрой походкой, чтобы вместо Эскина с Мариночкой найти там Макса с большим пластмассовым контейнером в руках. Мы встретились немного растерянными взглядами, и я как-то не впопад спросила у шефа: «А где Мариночка?» «Мне откуда знать?» — удивился он. «Она что, заходила?» Я кивнула. «Не дошла, значит?» — философски пожал плечами начальник. «Передумала или еще что?» «А ты почему не на обеде?» «Настала моя очередь пожимать плечами. Кофе напилась», — проговорила, показывая чистую кружку. Макс в нее заглянул и показал взамен контейнер полной еды. Я улыбнулась. «У мамы был?» «Она была у меня», — грустно вздохнул он. «Ежемесячный набег в холостяцкую берлогу. Снова грозила с кем-то познакомить. С дочкой подруги двоюродного брата, ее бывшей одноклассницы. Хорошая девушка, говорят». Промямлила я, с завистью вдыхая аромат домашней пищи. «А как же Марина? Все знают, что у вас свадьба скоро». «Все знают, что я с тобой в душе. Вчера все позы Камасутры перепробовал», — парировал Макс. «Но не все то правда, что люди говорят». «Что смотришь так? Моя мама не очень любит Марину. Предпочитает делать вид, что я ее ни с кем не знакомил. Это может удивить, если не знаешь мою маму». Я кивнула, принимая такой ответ. «Что ж, родители часто бывают упрямы, и, как показывает практика плюс годы, не всегда их упрямство служит во вред детям». «Пообедаешь со мной?» — вдруг спросил Макс, когда я уже решила, что разговор окончен, и собралась идти к столу. «Здесь слишком много для одного, а съесть надо». Хотела отказаться, честно. Ведь я вроде как с Эскиным и все такое. Но желудок заурчал. «Конечно, ведь моя мама в холостяцкую берлогу прибегает только сплетни узнать и что-то из холодильника стащить. Все-таки как жаль, что я мужиком не родилась. К их полу родительницы испытывают особый трепет, холят и лелеют, а девочек рожают, чтобы побыстрее отпустить большой мир на отлов опять-таки зятя». «Ну?» — Макс поводил перед моим носом контейнером. «Гордо откажешься? Или соблаговолишь снизойти?» «Соблаговолю», — кивнув, отняла еду и понесла сама к микроволновке. «Только давай по-быстрому, чтобы больше никто ничего не подумал». «Звучит так, будто мы уже лет 15 женаты», — Макс заулыбался. «А если серьезно, по-быстрому — это то, что нужно, дел по горло». Я понятия не имела, куда подевались Данила с Мариной, но внезапно захотела, чтобы они не появлялись рядом еще как минимум час. Так хорошо было вновь говорить с шефом, сидеть рядом, смеяться над его шутками с двойным дном и делать вид, будто ничего не случилось. Порой обманывать себя бывает очень весело, только возвращаться в реальность после такого вдвойне тяжелей. Вот и наше время вышло. У Минаева зазвенел телефон, глянув на который, он поморщился и нажал кнопку отбоя. И мне не нужно было знать, кто звонил. Достаточно оказалось увидеть, как Макс бросил взгляд на входную дверь. Он опомнился и меня заставил встряхнуться. Наваждение спало, и мы увидели, что еда в контейнере кончилась, а кофе давно допит. В беседу вернулась неловкость, паузы стали затягиваться. «Ну, пойду проверю корреспонденцию и потороплю бухгалтерию с контрактом», — поднявшись, сказала я. Он тоже встал. Протянул ко мне руку, поправил воротник блузки. Такой простой, ничего не значащий жест, проделываемый Минаевым и раньше. Но теперь мне во всем чудился иной, завуалированный подтекст, и прикосновения Макса теперь не могли, как прежде, оставить равнодушной. Это мне не нравилось. А вот его отношение к происходящему я не понимала. «Что ты делаешь вечером, Кир?» — спросил начальник, прежде чем я ушла. Пожав плечами, постаралась вспомнить, были ли у меня планы. «Может, встретимся тогда? Просто погуляем вместе по городу, зайдем в кафе, если захочешь. Скучно так в последнее время». «Как заманчиво. было бы. Не знаю я, что у него все-таки есть невеста. Хоть его мама и старается ее не замечать. А еще я вспомнила, чем собираюсь заняться вечером. Скучно? Я улыбнулась и покачала головой. Мне кажется, ты лукавишь. Разве не сегодня тот прием «все в красном»? Минаев удивился моей осведомленности. «А ты откуда?» «Марина говорила». Он замолчал. Стоял напротив, продолжая пытливо на меня пялиться, и не говорил ни слова. Ситуация повторялась не первый раз. «Это Кануев в привычку войдет. Запущенный случай». «Ладно, мне пора». Развернувшись, быстро вышла из кабинета, громко стуча каблуками. В то же время в груди грохотало сердце, не давая нормально прислушиваться, идет ли Макс за мной. Боялась, что бросится догонять, даже начала подбирать ответ, чтобы отвязался от честной и правильной меня. Только он не вышел из кабинета. Слышно было, что шел к двери, но потом сменил направление, отодвинул стул и, видимо, сел работать. Не счел нужным оправдываться или прояснять что-то. «Ну и хрен с тобой», — тихо проговорила я, твердо для себя решая. «Хватит с меня глупых надежд и розовых очков, и на прием не пойду. Достаточно интриг уже, наигралась. Мое слово — закон, и никому не сломить мою твердую волю».